Глава 28. Марат. «Я взял пару парней, и сейчас тряхнут таксиста», — говорит мне в трубку Тимур, параллельно еще с кем-то общаясь. «Адрес сбрось», — прошу я коротко, видя, что Инесса наблюдает за мной и прислушивается каждому слову. «Не стоит, я ближе», — спорит мой друг. «Пока ты доедешь, мы уже закончим. Не срывайся с места напрасно. Я позвоню сразу же, Марат, сразу же». Я соглашаюсь, потому что разумные доводы Тимура все же действуют. Он и сам прекрасно понимает, что это самый лучший способ. Что бы со мной ни происходило, но рациональная часть меня не отключится полностью. Кира на руках у Инессы едва ли не сирену выдает, и никто ее не может успокоить. Начала дочка дома, даже есть не захотела. Мы вышли на улицу, но и здесь никак. «Марат, она что-то чувствует», — подливает масло в огонь Инесса. «Без Лады не успокоится». Скорее, Кира чувствует, что мы все на пределе, нервы ни к черту, вот и показывает так, что все понимает. Я уверен, что Лада помнит, о чем мы говорили, главное, чтобы она воспользовалась этим. С подкованным манипулятором будет сложно, но она должна справиться. И я сейчас не могу помочь Ладе, стоит признать. Отвратительное ощущение собственного бессилия, что хочется то ли заорать, то ли головой о стену биться. Только это никак не повлияет на ситуацию. «Нам надо успокоиться», — отвечаю Несси, которая сама сейчас, кажется, расплачется на пару с Кирой. Тогда и она успокоится. Сказать легко, а вот сделать. Так, еще немного подождать, и будут новости от Тимура. Только вот ожидание еще хуже, чем бессилие. Время, кажется, остановилось, превратилось в вязкую субстанцию, и только для всех все как в замедленной съемке. Я забираю у Инессы Киру и сам пытаюсь успокоить. У нее уже нет сил плакать во весь голос. Сейчас она только капризно хнычет, утыкаясь личиком мне в шею. «Господи, Лада!» Инесса опускается на скамейку, прижимая руку к груди и глядя мне за спину. Резко оборачиваюсь и не верю своим глазам. Лада выходит из машины такси. Бледная, но напуганной не выглядит. Или хорошо это скрывает. «Не получилось помещение посмотреть». Нервно усмехается, подойдя к нам, и садится рядом с матерью. «Пожалуйста, не засыпайте меня сейчас вопросами по поводу случившегося. Я все расскажу, но чуть позже». «Мне надо позвонить», — говорю я, опуская Киру, которая тут же топает немного неуклюже к Ладе. Даю Тимуру отбой, рассказываю, что Лада вернулась, но пока молчит. Друг просит держать его в курсе и обращаться, если что. Надеюсь, не понадобится помощь такого рода, потому что с Ладой я теперь глаз не спущу. Ведь понимал же, что этот ненормальный просто выжидает перед очередным шагом. Но Лада так хотела свободы, которую наконец обрела, и я не мог стать очередным тюремщиком. И пусть Лада сейчас здесь, цела и невредима, я все равно не могу перестать себя корить. «Марат». Чувствую прикосновение к плечу, пока в задумчивости смотрю на погасший экран телефона. «Твоей вины нет. Если не так бы все получилось, то по-другому». «И когда мы об этом поговорим?» Спрашиваю, а в следующий момент не сдерживаюсь и прижимаю Ладу к себе. «Я чуть с ума не сошел. И мама твоя тоже». «Я тоже». Она обнимает меня в ответ. «Но ты меня в очередной раз спас. Ты, Марат». До меня словно только сейчас доходит, что она моя Лада. Она вернулась ко мне, к нам, только что ей для этого пришлось пережить. «Прости меня», — шепчу ей на ухо. «Я больше тебя никогда не отпущу». «Давай поднимемся в квартиру и поговорим». Лада отстраняется и с улыбкой поворачивается к Инессе. «Идемте домой». Несмотря на теплую погоду, рука, которую Лада вкладывает в мою, ледяная. Прижать бы ее сейчас к себе, согреть и больше никогда не отпускать. Конечно, слова о том, что я ее спас, мне как бальзам на сердце, но все равно беспокойно. Ведь есть же причина, по которой Лада вернулась своим ходом. Главное, чтобы не сделка, какой бы она ни была. «Она не ела ничего, как проснулась», — спохватывается Инесса, как только мы оказываемся в квартире. «Лада, может, у тебя получится?» «Конечно». Держится, надо сказать, отлично. Идет с дочкой на кухню. Мне это все не нравится, не знаю почему, но предчувствие странное. Такое ощущение, что Лада сделала нечто, чтобы вернуться к нам, чего нельзя было допустить. Я не тороплю ее, не давлю, но и она сама не торопится говорить. И только вечером, когда уже спокойная Кира засыпает раньше обычного, Инесса не выдерживает. «Ты долго молчать будешь?» Забирает она у Лады кружку и буквально насильно усаживает за стол. «Если ты не говоришь, что тебе стыдно. Ты же моя дочь, я знаю тебя». А вот сейчас и мне становится еще интереснее. Я-то думал, что Лада просто не хочет вспоминать те часы, что провела неизвестно где. Думал, что ей нужно время, хотя поведение Лады мне казалось, мягко говоря, странным. А вот в чем дело. Может, Инесса и права. Все же она лучше знает Ладу. Действительно. Включаюсь и я в разговор. Хватит отмалчиваться и делать вид, что все хорошо. Тебе на самом деле за что-то стыдно? Я стараюсь, чтобы мой вопрос не звучал с осуждением, но напрягаюсь сейчас еще сильнее, чем в тот момент, когда понял, что все проморгал, что слишком рано расслабился. «Я не думала, что опущусь до этого». Лада поднимает взгляд к потолку и, кажется, сейчас заплачет. «Так...» А вот такие слова вообще заставляют мой мозг перебирать кучу вариантов не самого приятного развития событий. «Что ты сделала?» У Инессы даже голос садится. «Я поступила так же, как и он». Лада роняет лицо в ладони, а ее фраза меня запутывает еще больше. Что такого можно было сделать, чтобы так убиваться? «Так, как и он», — повторяю эхом. То есть, начиная думать, зацепившись за эти слова, опустилась до манипуляции, угрозы, шантажа, начинаю предполагать. «А на каком основании?» — хмурится Инесса. Чем она могла угрожать Сергею, чем шантажировать? И о чем вообще речь? Черт, она же ничего не знает, и Лада просила ничего не говорить, пока мы не соберем доказательства. Но без этой информации она не сможет ничего объяснить, судя по всему. «Мама, ты должна кое-что знать», — вздыхает Лада, но я беру ее за руку и качаю головой. «Давай лучше я расскажу». Говорю и привожу взгляд на Инессу. Это касается вашего мужа и причины, по которой Лада вышла замуж. «Нет». Она все понимает по нашим лицам. «Ну нет же. Я ведь думала, что...» Инесса замолкает, но держит лицо. Если верить Ладе, то это ее мать умеет делать отлично. Да, она создала отличную картинку, верила в счастливую семью, но рано или поздно правду пришлось бы узнать. Но вот успокоительное у меня только 40-градусное. Я поднимаюсь, подаю Инессе стакан и начинаю рассказывать, периодически подливая в опустевшую тару. «Лада, неужели это правда?» В конце моего рассказа Инесса выглядит даже постаревшей на десяток лет. «Боже, Стас бы мог еще жить и жить, если бы не та история! Да я этого своими руками!» «Мама, нет!» Лада вскакивает и обнимает Инессу со спины. «Мы заключили сделку. Сергей дает мне развод, а я не даю ход делу». «Но ведь это ты заключила с ним сделку», — замечаю я. «Ни я, ни Инесса. А после развода он озвереет, если сейчас не озверел, когда понял, что окончательно теряет тебя». «Если одержимый не может получить то, что хочет, он это уничтожает», — философски произносит Инесса. «И теперь я точно уверен, что она наш союзник». «Я ему не дам это сделать. Где вообще мой телефон?»